Глава шестая. Мама синей шляпочки очень рада дочке. Оказывается, пирожки помогают худеть. Сидит, значит, мама шляпочки дома и скучает. Худеть, дружок, очень и очень скучно. К холодильничку не подойдешь ближе, чем на метр. А если откроешь, то он визжит противным голосом. «Ты толстая! Ты толстая!» И фигу на пружине показывает. По телевизору тоже только вкусные программы показывают. Рассказывают, как наготовить целую кастрюлю вкуснотищи. Потом один раз укусить, а остальное тут же выбросить. Тоже все худеют. По телефону поговорить не с кем. Все на работе, пьют чай с тортами, закусывая сдобными булками. И тоже худеют. В общем, тоска зеленая. От нечего делать мама каждую минуту смотрит на себя в зеркало, меряет талию и рисует на стене график похудения. По графику получается, что похудение обещается через 2 недели, 3 часа и 33 минуты. Вдруг открывается дверь, и в квартиру вбегают синяя шляпочка и пигмалиоша. «Мамочка, вот он говорит, что за нами гонится ведьма Бибирюлиха. Спаси нас!» «Во-первых, здравствуйте!» «А во-вторых, ведьмы бывают только в сказках», – засмеялась мама. «А мой дедушка говорит, что все женщины после 30 немного ведьмы», – встрял Пигмалиоша, но, пожалуй, не к месту. «Синяя шляпочка», – строго сказала мама. «Кого это ты привела с собой? Мне уже 30, да, 30, скоро будет. А твой товарищ, кажется, просто дерзкий хамлюга». «Мама, это Пигмалиоша, он не хамлюга, а очень даже приличный мальчик». «Но тебе еще рано знакомиться с мальчиками, даже с такими, приличными», – строго сказала мама. «Пусть идет домой и учит уроки». «Виноват, мадам», – возразил Пигмалиоша. «Синие шляпочки... Может, и рано, но мне-то уже не рано. Дедушка Чудомир сказал, что давно пора мне познакомиться с приличной девочкой, чтобы я не вырос грубияном. И мама моя так говорит. Вот познакомишься с девочкой, узнаешь, где раки зимуют. Это мама так говорит. Она хочет, чтобы я стремился к знаниям». «И вообще, сейчас каникулы. Уроки учить не надо», – напомнила синяя шляпочка. «Хорошо, тогда пусть идет в кино или в игральные автоматы». «Я не могу в автоматы, мне там скучно. Я никогда не проигрываю, потому что всегда знаю, что будет через минуту», – сказал Пигмалиоша. «Очень интересно», – грустно сказала мама. «А вот я никогда не выигрываю». «Это несложно. Я вас научу как-нибудь». «А ты и вправду знаешь, что будет через минуту?» – спросила мама. «Конечно, но это тоже не очень интересно. Вообще-то мне хотелось бы знать, где раки зимуют. Кстати, у вас всего 1 минута». «Вот как? Почему же?» «А через минуту вы, мадам, скажете, давайте пить чай с бабушкиными пирожками». «Иди ты, какой быстрый!» – удивилась мама. «Нет, может быть, ты и не хамлюга, но все-таки грубиян». «Тогда простите меня, пожалуйста». «Хорошо, на первый раз прощаю, тем более, что ты ошибся. Чай мне нельзя. особенно с пирожками. Я худею. Мне нельзя есть еще 2 недели, 3 часа и 33 минуты. Нет, уже 31. Лучше уж вы эти противные вкусные пирожки только надкусите, а я потом выброшу полную корзину с балкона. А не то я покажу вам, где раки зимуют. Мамочка, дорогая, я тебе сейчас другое лицо нарисую, и ты не будешь такая сердитая. А может, пока не надо? Остановил ее Пигмалиоша. Пусть бы сначала нам рассказала о раках. Нет, надо! Синяя шляпочка уже доставала карандаши. А про раков, хоть я и женщина до 30, но я и сама как-нибудь тебе расскажу. С мамы стерли косметику месье Зашей Дыркина и нарисовали хорошее лицо. Веселое и доброе. «А давайте-ка все пить чай с бабушкиными пирожками», сказала вдруг новое лицо и само очень удивилась своим словам. Но еще больше мама удивилась, когда посмотрела на себя в зеркало. «Боже мой!» Она же не знала, что смотрела-то уже новым лицом, а значит, совсем другими глазами. «Неужели это я? Зачем же на мне столько платьев? Это делает меня очень толстой». Она быстренько сбросила с себя лишнее платье и осталась в самом красивом. В нем она была похожа на стройную блестящую фею. А ведь была лишь простой сказочной мамой, слегка, правда, заколдованной. «Ой, что-то я на работу сегодня опоздала!» Спохватилась мама и на ходу, надкусывая сразу 2 бабушкиных пирожка с мясом и вишнями, побежала на фабрику. «Как прекрасна эта манекенщица! Кто же это такая?» Не узнал ее оторопелый месье Зашей Дыркин. «Надо сегодня же сделать ей предложение». Пока не растолстела. «Решено! Женюсь! Непременно женюсь! Пока не узнала моя мамочка!»